«Папочка!» — крикнули Петя с Ларисой одновременно и кинулись к вошедшему папе. Он с радостью обнял их обоих, ища глазами лицо мамы. Они долго не выпускали друг друга из объятий. Сколько времени уже прошло с тех пор, когда они видели друг друга в последний раз. Потом все преклонили колени и поблагодарили Господа за эту встречу. Ведь это Он сделал так, что они, несмотря на все трудности, могли быть вместе. Им так много нужно рассказать друг другу. Папа многое еще не знал, что случилось в последние месяцы. Первые часы пролетели незаметно. Потом они стали рассматривать комнату. Здесь они будут жить 2 дня. Это было простое помещение. Маленькое окно с решеткой пропускало немного света. В комнате стоял деревянный стол и 2 высоких прямых стула. На сложенной из кирпича печке можно готовить пищу. Рядом с печкой лежала куча дров и стояло ведро воды. В дальнем углу комнаты находилась лежанка, на которой можно спать. Мама выложила привезенные продукты и принялась готовить обед. Вскоре комнату наполнил чудесный запах, доносившийся из кастрюли на печке. И вдруг всем захотелось есть, только папа ел мало. «Папа, ешь!» – озабоченно сказала Лариса. «Ты такой худой!» Лариса не видела папу со дня его ареста. Она ужаснулась, увидев его похудевшее лицо и темные круги под глазами. Папин серый лагерный костюм просто болтался на нем. «Это было бы неразумно, Лариса. Я уже отвык от такой хорошей пищи, и желудок с ней не справится. Расскажи мне лучше, как вы отпраздновали Надин день рождения?» — перевел папа разговор на другую тему. Лариса начала подробно рассказывать. Потом Петя спросил, как папа отправил им свое первое письмо. «Об этом чудесным образом позаботился Господь», — сказал папа и приложил палец к губам. Петя больше не спрашивал. Этого для него было достаточно. Он даже рассердился на себя, как глупо задавать такие вопросы. Ведь мама заранее предупредила, что во время свиданий их могут подслушивать. Он ведь твердо решил ничего важного не спрашивать. Но папа ободряюще улыбнулся ему, а после обеда Петя узнал, как папино письмо попало к ним. Папа написал на бумажке и дал Пете прочитать. «Петя, ничего не спрашивай», — прочитав записку. «Мое письмо взял с собой один заключенный, когда шел на суд. Там он смог незаметно передать его родственникам. Из вашего письма я понял, что мое письмо пришло к вам как раз вовремя. Об этом позаботился Господь». Петя кивнул. «Да, так оно и было». Таким образом, они рассказали еще много важного друг другу. Папа очень хотел знать, как идут дела в церкви. Он радовался, что дядя Павел и другие братья безбоязненно совершают служение. Услышав, как церковь с такой любовью заботится о его семье, он прослезился. Потом папа от сердца поблагодарил Господа за это. Первый день свидания пролетел очень быстро, а второй еще быстрее. Петя с Ларисой решили не спать последнюю ночь. Слишком драгоценными были оставшиеся часы. У них еще так много вопросов, а когда настанет утро, им придется расстаться. Наконец, Петя с Ларисой все-таки уснули. Папа и мама еще долго разговаривали в полголоса. Папа с радостью рассказывал ей, что в лагере есть заключенные, желающие слушать Слово Божье. А утро неумолимо приближалось. Час разлуки тоже. Дети проснулись, на их лицах появилась грусть из-за предстоящего расставания с папой. Стрелки на маминых часах безостановочно бежали вперед. Каждый думал, не забыл ли он что-то важное сказать или спросить. «Только не плакать», — говорила Лариса сама себе. Петя изо всех сил старался ободрить и себя, и папу. Он рассказывал ему забавные случаи из жизни маленькой Нади. Он был рад, что папа улыбался, слушая его истории. Все очень скучали по Наде. Малышка наверняка украсила бы эти последние минуты своим присутствием. Но мама не знала, какой будет дорога и дадут ли им свидание. Поэтому она не взяла с собой Надю в этот далекий и неизвестный путь. В последний раз они помолились вместе, потом папу увели. Мама, Петя и Лариса старались не плакать, когда их повели в проходную и снова тщательно обыскали. Затем им разрешили выйти из лагеря. Заплакали они только тогда, когда увидели за воротами знакомую высокую фигуру дяди Даниила.